за которыми укрылась от посторонних взглядов наша станция, бушуют бури. Трудно себе представить, что там творится, но из космоса это выглядит как красивый, сюрреалистический фильм. Скорость ветров там доходит до 1000 км в час, в отличие от Земли, где циркуляция атмосферы происходит за счет разницы солнечного нагрева в экваториальных и полярных областях. На этой планете главными движущими силами являются потоки тепла, идущие из центра планеты, и энергия, выделяемая при быстром движении вокруг своей оси. Пояса атмосферных потоков, пятна, вызванные вихрями и турбулентностью, и все это в разных цветах из-за гигантского перепада температур. Казалось бы, что жизнь на этой планете невозможна, но все же она есть. Пусть примитивная, но жизнь. Всего три формы жизни существуют на этой планете. Синкеры – крошечные организмы, размножение которых происходит очень быстро и которые дают большое количество потомков. Это позволяет выжить части из них при наличии опасных конвекторных потоков, способных унести синкеров в горячие нижние слои атмосферы. Флоатеры – гигантские, величиной с земной город, организмы, подобные воздушным шарам. Они питаются синкерами, и хантеры – хищные организмы, охотники на флоатеров. Возможно, когда-то на этой планете и разумная жизнь появится. У нас все готово, командир. Нарго разморозили, клиент готов к сотрудничеству. От созерцания космоса и раздумий меня отвлек Сергей. Зак со своей группой уже грузится на крейсер. А чего вы там интересного разглядываете? Планета интересная. Поделился я своими впечатлениями, прямо завораживает. Планета как планета. Сергей взглянул на экран и недоуменно пожал плечами, круглая. Эх, нет в вас романтики, сапоги вы бесчувственные. Ты смотри, красотища-то какая. Вот ты что про нее хорошее можешь сказать? Подумай, даю тебе шанс. Ну, Сергей задумался, снова взглянув на планету. Она закрывает нас от станции слежения контрабандистов, излучение маскирует наши поля. Если пройти по ее орбите с разгоном, то мы выскочим практически у базы и сможем какое-то время избегать прицельного огня. Хорошая планета, и с кем я о прекрасном решил поговорить. Я обреченно вздохнул и погасил экран. Кто о чем? О вшивой Абане. Пойдем, раз все готово. На ангарной палубе «Авроры» к полету готовился один из бывших крейсеров «Нарго». Для этого полета я выбрал корабль в стандартной комплектации. Место старого искусственного интеллекта на нем занял эскинс «Мстителя», его грузовые отсеки пусты. Вместо груза там два абордажных бота, готовые к старту в любой момент. Если нас атакуют на подлете, им предстоит покинуть носители и отправиться в самостоятельный полет. Группа захвата тоже уже готова. Два взвода штурмовиков, в полной боевой амуниции деловито и не суетясь грузится в крейсер. Их поведет Зак, как наиболее опытный из командиров. Вообще, наш план предельно прост. Норк тоже иногда пользуется этим отстойником, правда за плату, и с разрешения нового хозяина. Но, по его словам, случаев, чтобы его корабли не пустили на постой, еще не было. Прибытие крейсера, да еще с самим Норгом на борту, не должно вызвать подозрений. Обычный рабочий момент, и шанс владельцам базы как следует подзаработать. А то, что вместе с Норгом на базу прибудет толпа сердитых и злых мужиков, так это мелочи. Форс-мажор, как только мы пристыкуемся к базе, так и станция выйдет из тени, будет нас прикрывать. Надеюсь, до боя не дойдет. Крейсер поведу я, ибо больше некому. На случай, если со мной что-то случится, у Искина Авроры только одна команда – возвращение на Землю по заданным координатам. Один раз прыгнуть по запрограммированному мною маршруту он сумеет, наверное. Снова я кусал губы до крови, вспоминая отсутствие у нас других пилотов, способных к прыжкам. Если я сдохну, то вся моя группировка кораблей, собранная с таким трудом и даже имеющая прыжковые двигатели, окажется запертой в Солнечной системе. Есть еще, конечно, и вариант V, даже S, если прыжок не получится, но это уже крайние меры. Ну, например, можно вывести из Криосна одного из пилотов Нарго, или даже взять его самого и заставить совершить нужный прыжок, только вот тогда придется переподчинить эскин корабля пленному, чего категорически не хочется делать. Есть и еще вариант – отправить тех же пилотов на живодерню к нашему доктору, чтобы извлечь имплантаты базы. В этом случае тоже рисков много. Пилота может это попросту убить, и тогда, в случае неудачи, минус один пилот, причем извлеченный имплантат может быть поврежден и не прижиться новому владельцу, ведь по идее он одноразовый. Куча нюансов. Понурый Норк ждал меня возле шлюза, под охраной двух бойцов. Сейчас на нем был надет аварийный скафандр, не имеющий брони и оружия. Бывший главарь когда-то самой мощной и крутой банды контрабандистов выглядел понурым и затравленным. При моем приближении бойцы встали по стойке смирно, и сильно удивив меня, отдали честь. Вот просто взяли и козырнули бронированными перчатками. Я их такому не учил, наверняка это инициатива моего штаба. Впрочем, мне нравится, как в настоящей армии, а я, который в ней не служил, на земле, я имею в виду, тут самый старший по званию. Я с удовольствием отдал ответное воинское приветствие. Вольно, братва. Ну что, Норк, готов отработать свой билет домой? Веселее, не грусти, дружище. Из-за денег расстроился? Деньги и имущество – дело наживное, зато ты урок получил на всю жизнь, а знание – сила. Я не смог удержаться, чтобы не подковырнуть своего поверженного врага. Готов. Норк, похоже, не был настроен на продолжение беседы, и ответил односложно: «Не забудь о своем обещании». «Ага». Я тоже не стал продолжать разговор. Ко мне подходили Зак и Кира, и Норк стал мне неинтересен. Кира, которой предстояло остаться на станции и следить за порядком и выполнением моих приказов, почему-то тоже шла в боевой броне. «Дорогой, а почему ты не пригласил меня на вечеринку?» «Нехорошо. Смотри, у меня и платье подходящее есть». Судя по тону, с которым Кира обратилась ко мне, она собиралась со мной поссориться. «Там одни мужики будут, тебе будет скучно». Я ответил с той же колкой иронией, с какой моя подруга заговорила со мной. «А платье у тебя не модное? Смотри, у всех точно такое же. Ты, как настоящая женщина, будешь по этому поводу комплектовать, а я этого не хочу. Так вечеринка то тематическая. Дресс-код такой, ничего не поделать». Кира развела руки в стороны. «Так что, я с вами». «Зачем?» Я отбросил шутливый тон. «Какой ты крутой боец, я и так знаю, доказывать мне ничего не надо, там тебе делать нечего, а на станции без тебя никак, тут должен остаться кто-то из моих замов. Я не пойду впереди щитовой, буду тебя охранять, вместо Виктора, он же в медкапсуле, кто-то должен занять его место. Из меня руководитель, прямо скажем, никакой, Сергей с Артемом лучше справится. Возьми меня, Найденов». При упоминании Виктора я слегка поморщился. «Ну да», снова в капсулу загремел мой телохранитель. «И это не последствия боя, в котором он проявил себя как герой, а только его собственная тупость. Перед ответственным выходом я остался без бойца и главного инженера. Карса пришлось в карцер посадить, иначе было никак. Витек, с его дурной головой, решил поприкалываться над, казалось бы, безобидным инженером, стал ржать над ним, что тот компьютеру как богу поклоняется, высмеивать его религию, вот и получил, что заслужил. По сути, Карс и не виноват вовсе, Витя его довел, он вообще кого хочешь доведет своими тупыми приколами. Карс терпел, а потом предложил Вите спарринг, на что тот по своей дурости и согласился. Уделал его Карс как бог черепаху, просто в блин раскатал. Еще бы, тела Карсов предназначены для того, чтобы выдерживать запредельные нагрузки, они попросту монстры. Ну а Витя, дебил Витя. После драки его едва откачали, а Карс даже не вспотел, если они вообще потеют. Отреагировать на драку между членами экипажа я должен был. И так как виновник конфликта свое уже получил, то наказывать пришлось его оппонента. 10 суток ареста, такой был мой приговор. Вот и сидит Карс в местной тюрьме, а я остался без бойца. Да возьми ты ее, Димон. Зак, стоящий рядом с Кирой, смотрел на меня умоляюще. Она же нас со Свету сживет. «Если не возьмем, Сергей справится». «А, черт с вами». Я обреченно махнул рукой. «Полетели. Только будешь сидеть в корабле». «Заметано, шеф. Я тебя обожаю». Кира обрадовалась, как будто я ей бриллиантовое колье подарил. «Странная девка, сама под плазму лезет. Надо ее на обследование к Габуру отправить, где-то у нее сбой программы». «Пошли уже, маньячка. Поконим, братва, времени мало». Когда крейсер выскользнул из-под прикрытия газового гиганта, нас тут же обнаружили. Кодированный сигнал, который, если не знать, что это, можно было бы принять за последствия вспышки на одной из местных звезд, пришел через сеть маяков, про которые мы уже знали. Контрабандисты затаились в ожидании ответа. Если его не последует, они или будут сидеть тихо как мыши, или попытаются атаковать или удрать. Второе, скорее всего, патрульный крейсер постройки базиса. Пусть даже и устаревшей конструкции, серьезный противник. Отвечай, и давай без глупостей. Я, не отрывая глаз от управления незнакомого корабля, дал команду Норгу. И помни, если что, ты сдохнешь первым. Да понял я, понял. По болезненному вскрику Нарга я догадался, что стоящая рядом с ним Кира простимулировала бывшего капитана контрабандистов своей латной перчаткой. Норг, после обмена сигналами тут же появилась голосовая связь. Ты чего тут? Ты же собирался новенького проучить. В клетку к суксам его с голым задом отправить. У них же вроде постоянно брачный период. Хотел бы я на это посмотреть. Суксы такое в период гона вытворяют. Выскочка заслужил такой смерти. Не получилось. Потом, Норг с трудом выдавил из себя слова, круглыми от страха глазами поглядывая в мою сторону. Заказ у меня срочный, отложил я разборки. Надо срочно узнать, кто такие суксы. Через имплантат я связался с Кирой, но мне кажется, что это совсем не гарем из красивых девушек. Жаль, в голосе собеседника Норга и правда слышалось разочарование. Но ничего, я тоже к тебе присоединюсь, когда закончу с мусорщиками. Развлечемся. Приземляйся, расценки те же. Коридор 520, в остальные не суйся, там мины. Говоривший отключился, а я медленно встал с ложемента и повернулся к Норгу, которого, казалось, сейчас удар хватит. Вы чего там, зоофилы, обурили в край, возмущению моему не было предела, вы что, во мне квадробобера увидели, ты это придумал? Да это я просто выразился так, неудачно. Ничего такого я не задумывал, просто хотел тебя убить. Поверь мне, Димон, у меня на борту даже суксов сейчас нет. Норг грохнулся на колени. Да что это, мать твою, за суксы такие, нервы у меня уже не выдерживали. Хотелось грохнуть эту падлу немедленно. А это дорогой, такие твари, которые живут на планете Рук. Место обитания, ямы с их же собственным дерьмом. Они им, видимо, наслаждаются и гордятся, жрут все подряд. Размером суксы примерно с корову и член у них метра полтора длиной. Тебе бы, Дима, не понравилось с ними общаться, я уверена. Кира выплыла из небытия, покопалась я тут в базе. Согласно данным хранилища памяти этого крейсера, два таких сейчас в холодильнике заморожены, оба самцы, они там уже несколько лет, а размораживали их 5 раз, последний раз 2 недели назад, после попытки бунта. Понял для чего? Так, я с трудом пытался подавить рвущегося наружу зверя, ну ничего, ничего, они нам тоже пригодятся. Ох, как пригодятся, я тебя, Норк, отпущу, конечно, я же обещал, но есть, понимаешь ли, такой маленький, полутораметровый вопрос, который необходимо перед этим решить. В криокапсулу этого извращенца. Просто убей, пожалуйста, просто убей. Норг бился между двух закованных в броню бойцов, когда они вытаскивали его из рубки, только не суксы, прошу. Это ты так меня обмануть пытаешься? Я книжку про братца лиса и братца кролика читал, и про терновый куст знаю. Меня не обманешь, зловеще прошипел я, в спину Норгу. Ты чего и правда решил? Договорить Кира не успела. Дура, что ли, ты за кого меня принимаешь? Возмутился я же обещал его не трогать, просто пусть понервничает урод. А, понятно, ну в принципе так тоже неплохо, засмеялась Кира, хотя я бы его грохнула. Вот ты его и грохнешь, ты же ему ничего не обещала. Поделился я планами на судьбу Норга, как только двигатель будет у нас, так сразу его в расход, и суксов вместе с ним. Пока я с трудом приходил в себя от вспышки гнева, крейсер медленно и по странной траектории продвигался вперед. Нашей целью был крупный астероид, на поверхности которого не было ничего. База, которая была нашей целью, это бывший карьер горняков, который переделали и как следует замаскировали. Пролетая я мимо, никогда бы не подумал, что там есть жизнь. До поверхности нам оставалось всего ничего. Еще немного, и мы сможем решить тот вопрос, из-за которого потратили столько сил, нервов и пролили столько крови. Нужно отвязаться от Изера, снова получить хоть временную, но свободу действий. Мы снова полетим на землю за людьми, закажем все, что нам надо на базисе и станем сильнее. Но надо успеть. Изер наверняка знает, что контракт на перевозку мы не получили, сейчас нейтральная зона превратится в суп с клёцками, так она будет насыщена боевыми кораблями Содружества, которые захотят перехватить груз. Нужно успеть первыми. Двигатель придется отдать, оставить его себе не вариант, но ведь изучить его нам никто не помешает. Пусть мы ничего не поймем, нам не хватает знаний, но записи останутся, и когда-нибудь мы с ними сможем разобраться. Новые технологии для Земли, которых нет сейчас почти ни у кого, только базисы Содружества их будут иметь. И Земля, это еще один шаг к независимости и свободе. Глава 21. Это напоминало мне книгу Кира Булычева «Путешествие Алисы», а точнее мультфильм, снятый по этому шедевру «Тайна третьей планеты», по-моему, называется. Вот перед нами голые и безжизненные камни астероида, а через минуту на месте серой пустоши зияет темный провал ангара замаскированной базы, куда как привязанный идет крейсер. Всю ту самую ловушку на полянке с цветами-зеркалами напоминает, как в моей самой любимой в детстве повести. А внутри нас ждет весельчак У со своим пиратским кораблем. Мы дошли до нашей цели без происшествий и проблем, остались сущие мелочи, захватить базу и корабли, что нашли в ней приют, а самое главное найти и захватить секретный груз. План базы и примерная схема расположения охранных систем у нас были, эту информацию нам любезно предоставил Норк, мы знаем все, что знает он, ибо имеем доступ к его имплантату, только вот он наверняка не все знает. С того момента, как банда, в которой он и Длорк начинали свою преступную карьеру, распалась, и на астероиде появился новый хозяин, тут хоть и немного, но добавилось изменений. Вряд ли Норк и Длорк были большими друзьями и доверяли друг другу полностью. Возможны сюрпризы. Ведомый посадочной навигационной системой причала базы, наш корабль лихо прошел в черную бездну замаскированного ангара. Стыковку и проводку корабля взял в свои невидимые руки из скин-крейсера, сделав все точно и быстро. И вот я уже получаю сигнал о том, что стыковочный узел сработал, пора действовать. Едва крейсер пристыковался к своему посадочному месту, я дал команду на штурм. Начали. Крейсер – это не десантный корабль. Тут бы больше, конечно, подошел Мститель. Предназначенный для штурма планет-транспортер был продуман до мелочей, в нем все служило для достижения цели, для которой он был построен. Крепкая броня, специальная посадочная система, которая позволяла ему буквально падать на свою цель, амортизаторы, противоперегрузочные системы, специальные десантные люки, ложементы, которые выкидывают бойцов из своих объятий, экономя драгоценное время, орудия наземной поддержки десанта и противокосмической обороны. С крейсером все было сложнее. Корабль, не предназначенный для посадки на планеты, даже не имел опор, которые могли бы его удержать на грунте. Если бы в ангаре базы контрабандистов не было бы невесомости, он попросту грохнулся бы на камни. Эти корабли строили и собирали в космосе, где они и проводили всю свою жизнь. Несколько небольших шлюзов, предназначенных для выхода в космос, и грузовые отсеки, вот и все, на что мы могли рассчитывать для высадки бойцов. Стандартные орудия слишком мощны, чтобы стрелять из них в упор, а сам крейсер уязвим для абордажа в множестве мест, но выбирать нам не приходилось. Грузовые люки открылись, и два десантных бота рухнули вниз. Эти кораблики должны прикрыть десант и крейсер от контратак противника. Группа захвата ангара, состоящая из боевых роботов и нескольких операторов, рванула на штурм прямо с обшивки трофейного корабля. Этим парням пришлось при полете сложнее всего. Если роботам прорыва было до лампочки, где и как их везут к месту боя, то десятку моих парней наверняка пришлось пережить массу не самых приятных моментов и набраться впечатлений на всю жизнь. До поры до времени, чтобы не быть обнаруженными охранными системами контрабандистов, они прятались прямо в раструбах прыжкового двигателя, слава богу, для внутрисистемного полета ненужного. В ангаре три цели. Корабль Длорга опознан. Доклад от командира отряда зачистки ангара поступил немедленно, выдвигаемся к нему. Так, я быстро изучал информацию, которая непрерывным потоком лилась на мой имплантат, а вот это уже интересно. Помимо корабля Длорга, который мы тут и ожидали увидеть, к стыковочным узлам базы был пришвартован какой-то технический корабль, судя по всему шахтерский, и знакомая до боли яхта. Яхта, на которой нас навещал Изер. Буквально пару секунд я размышлял, выпав из реальности, а когда очнулся, события уже понеслись вскачь, и совсем не по тому сценарию, который мы планировали разыграть. Крейсер сотряс мощный взрыв, а ангар наполнился вспышками плазмы. Лишившись опоры и отброшенный взрывной волной, крейсер неуправляемо поплыл к выходу из подземного убежища. От штурмовых групп посыпались доклады о том, что все они вступили в огневой контакт. Взрыв стыковочного узла, повреждение обшивки корпуса, тревога, разгерметизация стыковочного отсека. Внимание! Угроза столкновения с астероидом. Выход из ангара заблокирован. Сирена тревоги разнеслась по рубке крейсера, и Скин предупреждал своего капитана и экипаж об аварийной ситуации, надеть скафандры, приготовиться к эвакуации, отставить эвакуацию, стабилизировать корабль, включить маневровые двигатели, зависнуть у входа в ангар, орудия к бою. Мне потребовалось буквально пару мгновений, чтобы понять, что происходит, подготовить антиабордажные системы к бою. Вот и ловушка, о которой Норк не знал. Стыковочный узел был заминирован. Крейсер получил серьезные повреждения, и теперь мы заперты в ловушке. Как только мы начали вести себя плохо в гостях, хозяева тут же решили, что нам тут не рады. Искин справился, крейсер застыл на месте буквально в паре метров от нависающего над ним каменного свода ангара, а между тем внизу, под нами, бой только разгорался. Пока противник игнорировал мой поврежденный корабль, сосредоточившись на десанте, орудия корабля Длорга ожили и сейчас обстреливали идущих на штурм роботов прорыва, перца добавляли и многочисленные турели антиабордажной обороны, густо установленные прямо над шлюзами, отделяющими базу от ангара. В отличие от трофейного крейсера, на корабле Длорга стояли пушки классом поменьше, и он, очевидно, не боялся использовать их в закрытом пространстве тесного ангара. Орудия моих ботов стреляли в ответ, прикрывая штурмовиков. Не обращая на огонь внимания, Зак вел своих людей к своей цели, а его целью были уцелевшие после взрыва шлюзовые камеры, ведущие внутрь астероида. Я, скрипнув зубами, заметил, что уже несколько фигур в запачканных чем-то красным скафандрах неуправляемо плавают среди ярких росчерков энергетических лучей. Зак, роботов-саперов пусти вперед, шлюзы тоже могут быть заминированы. Уже отправил. В голосе штурмовика слышалось напряжение. Включайся в эти разборки, командир, нам тут сейчас задницу надерут. Турелей почти два десятка, нам через них быстро и без потерь не прорваться. Куда я денусь? Включусь, конечно. Прошипел я сквозь зубы, затравленно смотря на обзорном экране на ощетинившуюся стволами противоположную стену ангара. Если сейчас не предпринять срочных мер, от моего десанта останутся только ошметки композита и замороженной плоти. Крейсер только жалко. Внимание! Кира, бери резерв и выдвигайся на помощь группы захвата корабля Длорга. Десантируйтесь прямо на ходу. Я повернулся к своей девушке, которая стояла за моей спиной в рубке. Всех бери, весь экипаж, но захватите мне этот чертов корабль и его груз. О турелях не беспокойся, я сам с ними разберусь. Ты что задумал дорогой? Кира и с места не сдвинулась. Повторить подвиг Матросова решил. Огрызнулся я, бегом выполнять. Кира молча вышла, а я принялся переводить поврежденный крейсер в режим ручного управления. Учитывая его размер и то, что мы сейчас оказались практически в тесной пещере, это форменное безумие. То, что я задумал и скину, явно не понравится, и я не хочу тратить время на разборки с искусственным интеллектом, который наверняка заинтересуется моими умственными способностями и наличием невылеченных контузий у своего капитана. Как только экипаж корабля и резерв десанта во главе с Кирой попросту выпрыгнули из грузовых люков, я рывком бросил корабль вперед. Удар. Меня основательно тряхнуло на ложементе, но я и ухом не повел, продолжая давить на гашетку и загоняя и без того поврежденный нос корабля глубже в астероид. Искин истерически взвыл, сообщая своему безумному капитану о новых повреждениях, а я, игнорируя сигналы тревоги, включил маневровые двигатели левого борта на полную мощность, заставляя гигантский крейсер развернуться поперек ангара буквально на пяточке. Новый удар. Искин орет о том, что раньше были только цветочки, а сейчас настала пора собирать ягоды размером с арбуз. И вдобавок ко всему сейчас нас обстреливают еще из поверхности. Корабль Длорга оставил в покое моих бойцов и роботов, и сейчас лупит нам в брюхо. Он под нами. А вот почти все турели молчат. Молчат потому, что они или раздавлены бортом крейсера, или у них закрыт сектор обстрела. Мой безумный маневр сработал. Сейчас мне это делать будут. Пора рвать когти. Бросив управление крейсером, я рывком поднялся с ложемента и бросился на выход из рубки. Я благополучно проскочил отсек с цитаделью и еще три, когда буквально в нескольких сантиметрах за моей спиной огненная игла проткнула переборку. Понятненько, одна из турелей, которой повезло уцелеть, бьет в упор. Силовое поле крейсера отключено, и гадская пушка сумела прорезать тонкую броню старого крейсера. Корабль атакован абордажной группой противника. Искин крейсера, как будто мстя мне за то, что я сделал с кораблем, довел до меня эту информацию каким-то веселым и злорадным голосом. Антиабордажные системы активированы. Кто там и где? Задал я вопрос, не прекращая бежать к ближайшему ко мне шлюзу. Группа средних антиабордажных тоннельных роботов, 12 единиц, атаковали из технических тоннелей вражеских турельных установок. Целостность корпуса правого борта нарушена, они уже внутри, прорываются к цитадели. Все оборонные системы направлены на устранение прорыва. Где именно они находятся? Информация передана. Черт, вот суки шустрые. Я как бежал, так и встал, едва юзом по палубе ботинками бронескафандра не проскользив. Роботы противника были буквально передо мной, в двух отсеках прямо по коридору, отрезав меня от шлюзов. Там шел жестокий бой, в котором схлестнулись искусственные бойцы. Мне в эти разборки встревать не с руки, вот был бы у меня нормальный щитовой, а за спиной человек 10 бывших спецназовцев с земли, тогда можно было попробовать, а так, едва я появлюсь в отсеке, сразу же стану приоритетной целью и долго не протяну. Есть большая вероятность, что Искин крейсера справится с прорывом и сам, расклад сил пока в нашу пользу, если к противнику подкрепления не подойдут, а если подойдут, рисковать нельзя. Я судорожно искал выход из того положения, в которое сам же себя и загнал. Нужно уходить с крейсера, это даже не вопрос, но вот, как и куда. От шлюзов я отрезан, впереди бой, который приближается ко мне, позади меня турельная установка ангара, которая простреливает путь отступления, а я ровно посредине. Мои бойцы, которым я так хорошо помог, еще возятся в ангаре, захватывая корабли и входы на базу, быстро им до меня не добраться, помощи ждать неоткуда. Тихо, Дима, не паникуй, выход есть всегда. Я сделал глубокий вдох и снова взглянул на тактическую карту. Весь правый борт крейсера как дуршлаг, в нем полно дыр, и одна пробоина как раз в каюте, что в паре метров от меня. Гермодверь автоматически изолировала помещение, но если ее открыть, разблокировать гермодверь каюты 5-17. Недолго поколебавшись, я все же принял решение. И не звезди, я сам знаю, что там пробоина. Времени нет. Искин ради разнообразия промолчал, а гермодверь тут же открылась. Я бросился вперед, заскакивая в каюту, не обращая внимания на бардак и обломки оборудования и мебели, что, плавая в невесомости, густо усеивали небольшое помещение. Я тут же подскочил к огромной дыре в борту. Прямо передо мной, буквально в 3 метрах от борта крейсера, раздавленная турельная установка. Ей как следует досталось, именно она пробила своим корпусом отверстие в борту. Попросту покореженная груда композита и металла. Вот теперь не торопимся. Нужно узнать, что там подо мной, и вообще, смогу ли я выбраться на внешнюю обшивку своего корабля без последствий. 4 дрона сорвались с креплений на ранце моего штурмового комплекса и рванули в пробоину. Один прямо к турели, еще один вниз, и 2 других в разные стороны от отверстия. Ох ты ж твою мать, так и обделаться можно. Я отшатнулся от пробоины, когда мимо меня, буквально в метре, сверкнул сгусток плазмы. -3 дрона. Мгновенно. Прямо подо мной корабль Глорга, и он еще не захвачен. Бой уже идет внутри, но носовые орудия продолжают огонь, значит, Искин корабля еще функционирует. Он сбил 2 дрона, что летели вниз и вправо. Тот, что полетел налево, уничтожила гадская турель, которая не дает мне отступить вглубь корабля. А вот дрон, который я направил к уничтоженному орудию базы, успел проскочить до того, как по нему открыли огонь. Та вспышка, что мелькнула у меня перед визором, как раз ему и предназначалась. Сейчас он в мертвой зоне, и самое главное, он вообще не в ангаре, он внутри базы. Я как завороженный смотрел на распахнутый технический люк турели, предназначенный для обслуживания орудия ремонтными роботами. Очевидно, его сорвало с крепления от удара, ведь его крышка бронированная. Именно там мой дрон. И самое главное, в тоннеле никого нет, он пуст и кажется безопасным, в него вполне может пройти человек в бронескафандре. За спиной что-то грохнуло, взорвалось, и антиабордажная турель того коридора, где я только что был, залила плазмой противоположную от себя гермодверь, точнее то, что от нее осталось после взрыва. В ответ тоже засверкали выстрелы. Прорыв блокирует дверь каюты. Через 10 секунд включить маневровые двигатели. Сдашь назад метров на 10. Времени на размышления у меня больше не оставалось. По данным Искина, из напавших роботов в рабочем состоянии осталось всего 4, до цитадели и рубки они точно не дойдут, а вот мне криндец. Я даже с 2 наверняка не справлюсь, а тут сразу 4. Твою душу мать. Не теряя времени, я разогнался, и, включив силовое поле, стабилизатор и ускоритель скафандра, щучкой прыгнул вперед, прямо в черный зев открытого технического люка вражеского орудия. На моей стороне невесомость, я такой же легкий, как и тот дрон, которому удалось преодолеть этот путь, но я, черт возьми, гораздо крупнее, в меня попасть легче. Позади мелькнула вспышка, мне даже показалось, что я почувствовал жар в ногах, меня крутануло в полете, а через секунду бронескафандр с треском врезался во что-то чертовски твердое. Требуется перезарядка силового поля. Включена резервная батарея. Сознание я не потерял, я даже не пострадал от удара, но на то, чтобы сообразить, что у меня все получилось и я в порядке, мне потребовалось время. Буквально пара секунд, но я снова выпал из реальности. «Хорош зависать, Дима», – прошипел я сквозь зубы, встряхивая головой и поднимаясь на ноги. «Там завис, тут завис, так и сдохнешь, тупой тормоз». Еще ничего не закончилось. Быстро убравшись за первый же поворот тоннеля, я остановился рядом с висящим в боевом положении дроном и быстро проверил системы скафандра. «Я в норме, все работает, оружие готово к бою, только силовому полю надо восстановиться. А еще, мне нужно уходить. Если роботы ворвутся в каюту, есть вероятность, что по мою душу отправит добивальщика. Да точно отправит. Если не сами пойдут, то передадут информацию обо мне охранным системам базы, а та уже определит, кто мной займется. Не оставят они это так. Я проник на базу, которую охраняли эти роботы, а их задача ее защищать. Если Икин крейсера сделал все, как я ему велел, то своим преследователям я сильно затруднил путь. Крейсер сдвинулся. Теперь им надо будет добираться до входа в тоннель по корпусу моего корабля или по стенам ангара, что не так уж и просто. А еще, у меня пропала связь с штурмовыми группами и эскином крейсера, на базе стоит отличное оборудование, подавляющие сигналы оборудования чужаков. Я снова взглянул в темноту, что простиралось передо мной. Ну что, Дима, ты хотел попасть на эту базу, ты на нее попал. Бойся своих желаний, они могут исполниться. Глава 22. Куда идем мы с Пяточком? Тихо прошептал я про себя начало знаменитой песенки, и тут же не в рифму продолжил. Хрен его знает куда. Пяточком я обозвал верный дрон, что плывет впереди меня. Он мне жизнь спас и заслужил свое имя. Пусть ему самому жить осталось недолго, но пока пусть наслаждается моим вниманием. Пяточка я без зазрения совести пущу в расход, как только впереди появится подходящая цель. Только вот чего-то не попадается пока. Я уже метров 200 протопал, а конца и края этому тоннелю не видно. Робот, что когда-то его охранял, сейчас на моем крейсере хозяйничает. Я недавно мимо его гнезда прошел, то есть мимо поста, где он подзаряжался и нес свою службу. Слава богу, он был тут один, а других охранников пока не видно. Не то, чтобы я расстраивался по этому поводу, я наоборот, даже рад, но как-то это все неправильно, неестественно. Тут посторонний гуляет, а никому и дела нет. Такое впечатление, что этот проход тут появился недавно, и делали его в спешке. До выхода из тоннеля я добрался еще через 50 метров. Передо мною шлюзовая камера, обычная, такая же, как и на космических кораблях. Тут, на этой подпольной базе все сделано кустарным способом и особо не заморачиваясь, тот, кто ее делал, использовал узлы и агрегаты списанных из старых кораблей. Вот и на этом шлюзе виднеется старая краска с надписью на языке «Содружество аварийный выход», и даже куски обшивки по краям имеются, вмурованные прямо в камень. Интересная штука, мой имплантат, установленный еще на ковчеге, тут же распознал, откуда этот шлюз. Он со старинного разведчика, точно такого же, как те, что когда-то нашли Землю. Вот это древность. Его ход сейчас в музей. «Слышь, Пяточек, чего делать будем?» Обратился я к безмолвному дрону. «Тут попробуем отсидеться, или дальше пойдем?» «Молчишь? Ну ты и свинья. Поговорил бы со мной хотя бы. Почему я один все должен за нас двоих решать?» Дрон мне понятное дело не ответил. «А чего я вообще ждал? У него там мозгов и нет, считай. Так, зачатки разума. Это же не искусственный интеллект. Он под другие задачи заточен. Найти и убить. Злая свинья. Ну и молчи», — буркнул я, продолжая изучать шлюз. «А ведь эта штуковина прямо с блоком управления смонтирована. Не стали местные деньги тратить и менять. Точно, я вижу блок управления шлюзом, и он тоже с разведчика. Разведчика, который должен подчиняться капитану Ковчега, если тот прилетит на его зов. А есть ли у нас капитана Ковчега? У нас все есть. Я сам такие полномочия имею. Попробовать, если блок не поменяли, то может и сигнализации об открытии шлюза у них нет или старая стоит. Заманчиво. Сим-сим, откройся». Я подал через свой старинный имплантат сигнал об открытии шлюза и тут же довольно оскалил зубы в улыбке. Получилось. Автоматика сработала, гермодверь древнего разведчика плавно отъехала в сторону, пропуская меня в шлюз. На мой имплантат пришел ответный сигнал, с подтверждением моих полномочий и готовности шлюза выровнять давление, температуру и закачать в него воздушную смесь. Шлюз атмосферный, за ним есть пригодная для жизни человека среда. Я с опаской осмотрел внутренность шлюзовой камеры на наличие ловушек. Пятачок разве что не рылом тыкался во все подозрительные места. Чисто. И снова странно. Если на шлюзах внизу, под турелями, только что огнеметов и разбрызгивателей святой воды не хватает помимо орудия и мин, то тут ограничились одним охранным роботом. Пусть этот технический люк высоко над поверхностью ангара расположен, но ведь в самом ангаре невесомость. Тут хоть по стенам, хоть по потолку ходи, это все равно что по полу будет. Ладно, сделаем вид, что поверим. Не обнаружив ловушек, я зашел в шлюз, врубил восстановившийся щит на полную мощность и дал команду начать шлюзование. Появилась сила тяжести, датчики на скафандре сообщили о том, что воздух снаружи пригоден для дыхания, и когда вторая дверь открылась, я тут же выпустил дрон на разведку. Передо мной открылась картина помещения, куда меня привел технический тоннель. Длинный, прямоугольный зал, в котором имеется множество аналогичных моему шлюзов. Он что, вдоль всей галереи с турелями тянется сотни метров, и конца и края ему не видно. А еще, тут полно роботов, траволоторы и автоматические системы ремонта, подзарядки и смены запасных частей и батарей, зал технического обслуживания турельных установок и охраняющих их роботов. Пяточек подал сигнал о том, что он атакован, и так как находился в режиме разведки, круто взвился к потолку, стараясь выйти из-под обстрела. Я мгновенно переместился вглубь шлюза и приготовился к бою. Мой имплантат тут же нарисовал мне новую тактическую карту, обозначив всех противников, которых успел засечь дрон. Так, что тут у нас? Ремонтные роботы как взбесились, лупят по дрону из всего, что можно. Сверкают включенные на полную мощность плазменные горелки, вверх летят запущенные манипуляторами тяжелые запчасти, часть роботов переместилась на стены и потолок, пытаясь достать летающего противника, а некоторые, имеющие антиграфы, сами за дроном гоняются в воздухе. При этом, среди рабочих есть и серьезный противник, но только один. Это явно находящийся на ремонте средний боевой робот, полуразобранный, внутритуннельный. Он едва передвигается, внешняя бронеобшивка снята. Сейчас только он бьет по дрону из боевого излучателя, а вот с системой наводки у него точно не все в порядке, так как мажет он безбожно. Все роботы явно на автономном управлении, так как хозяина дрона, то есть меня любимого, никто и не догадался искать. Пятачок пока справлялся, выделывая немыслимые кульбиты и уходя от огня, при этом еще и умудрялся добывать новую информацию. Когда-то в этом зале стояли и турели, еще недавно стояли, а теперь их нет. 6 пустых ниш под них расположены в разных частях зала, да и зал только недавно расширен, некоторые работы еще и не закончены даже. Теперь пазл в моей голове сложился в ясную и понятную картинку. Нас ждали, именно нас. Кто-то предупредил Блорга о том, что его база будет атакована. Возможно, он не ожидал, что нападавшие прибудут на крейсере его бывшего подельника, но к атаке он готовился основательно. Все турели, которые еще недавно стояли в этом техническом зале, были перенесены в ангар, превращая его в гигантскую ловушку для хитрожопых захватчиков, вроде нас. Если бы не мой ход с крейсером, нас бы раскатали в тонкий блин еще на подходе к самой базе. Оттого и нет дополнительных охранных систем в недавно пробитых тоннелях, поэтому и тут так все грустно с обороной. Все в ангаре, они пошли ва-банк. Никто не думал, похоже, что охранную систему из множества орудий можно заблокировать мгновенно, одним безумным поступком капитана корабля, пожертвовавшего своим крейсером. Ну ладно, пяточка надо срочно выручать, везение не бесконечно, рано или поздно его заденут, и я лишусь последнего дрона. Проверив работу силового поля и переведя основное орудие своего штурмового комплекса в автоматический режим, указав ему в качестве приоритетной цели боевого робота, я решительно шагнул из шлюза. Это было избиение младенцев, лучше и не скажешь. Лишенный брони боевой робот смог выстрелить в меня только пару раз и ни разу не попал, после чего опал как озимые, груды оплавленного композита и металла. Своим поступком я буквально согрел на себя всех ремонтников. Стоя на одном месте и не пытаясь даже укрыться, я расстреливал все, что могло двигаться, ползать, ходить или летать в этом странном месте. Да, когда же вы, мать вашу, закончитесь? 37-й по счету робот, на этот раз безобидный диагност, спикировал на меня из-под свода зала, и, конечно же, не долетел до своей цели. Вспышка орудия, и ценный трофей рухнул на пол зала. Я только тоскливым взглядом его проводил. Наколотил я тут роботов, дай боже, а они все денег стоят. Мне крейсер еще ремонтировать, даже два, и каждый из этих механизмов очень бы мне пригодился. А я их в качестве подвижных мишеней использую, и игнорировать их нельзя. Дай им время, и они придумают, как добраться до моего драгоценного тела. Разбирать на запасные части всякие штуковины эти роботы-мастера, так что и со скафандром справиться. Я даже знаю, как перегрузить силовое поле горелками, а потом дело техники. Руки в одну стопку, ноги в другую, голову, вместе со шлемом, в третью, в ту же, в которой задница уже лежит. Не хочу. Деньги деньгами, а жизнь и здоровье дороже. Покончив с роботами, я занялся нудным делом блокировки всех шлюзов технических тоннелей, которые вели к турелям, и отключением питания. Шлюзы не выдержат натиска антиабордажных роботов, если те решат пройти моим путем, но задержат их основательно. Так что блокировка шлюзов — жизненно необходимая вещь. А орудия, конечно, орудия я так не смогу вывести из строя. У них еще и батареи автономного питания имеются, но по крайней мере подзаряжать они их не смогут, а значит, рано или поздно отключится. Лет так через 20. Тут, в этом мире, батарейки только у силового поля моего скафандра, похоже, быстро садятся, а у противника они как вечные. Или мне так только кажется. Как бы там ни было, но это надо было сделать, да и время я тянул, если честно, ведь должны же мои бойцы пробиться внутрь базы, за что я жизнью рисковал. И вообще, я что, сам все должен делать? Я вроде как капитан, большое начальство, а я тут хожу в тылу врага и пушкой размахиваю. Нет в жизни счастья. Заканчивая блокировать крайний шлюз, я сам не заметил, как подошел к очередной гермодвери. Я так и не слышал звуков боя, никто не искал меня, подкрепления не пришли, а значит, нужно было на что-то решаться. Похоже, нам туда пятачок, чего, то я очкую в этом зале оставаться, шлюзы эти долго не продержатся, если что. Чего говоришь? Ну да, там тоже могут нам навалять, но мы же не знаем этого наверняка. Да ты сам подумай, если наши все же не смогли пробиться, то нам нужно выбираться самим, пока вражьи морды не очухались. Обратно идти не вариант, там нас точно ждут, значит, только вперед. С этой дверью так просто, как со шлюзами, не получилось. Моих команд она слушать не желала. Сделав две попытки, я, не теряя времени, достал открывалку, плазменный заряд, который должен был выжечь мне проход. Установив таймер на 3 секунды, я активировал самонаводящиеся мины и укрылся, приготовившись к бою. Дрон завис у меня над плечом, готовый в любой момент стрелой умчаться на разведку. Едва дверь рухнула, как мои мины рванули вперед, а открывшийся проем пересекли лучи энергетического оружия. Дрон по сложной траектории полетел на разведку с секундной задержкой, и я увидел на своем визоре картинку развязавшегося боя. Три бойца в потрепанных штурмовых комплексах вели огонь, стараясь сбить мой дрон и остановить мины. Бойцы Глорга. Скафандры явно на несколько поколений хуже моего, экономит контрабандист на своих людях. Стоят они в ряд, не успели перестроиться по штурмовому, выставив впереди щитового, я застал их врасплох. Картинка пропала, судя по всему, пятачок погиб, но того, что я увидел, мне хватило. Я швырнул две гранаты в проход и резко высунулся из-за своего укрытия, лупя из всех стволов. Пока все внимание бойцов Глорга сосредоточено только на минах и дроне, у меня хорошие шансы кого-то из них достать. Одна из мин сумела добраться до своей цели и взорвалась буквально под ногами троицы. Через миг рванули и гранаты. Мина смогла перегрузить силовые поля старых скафандров, а гранаты нашинковали неудачников осколками. Они были еще живы, но тут подоспел я. Интересно, куда эти трое шли? Учитывая то, что они в броне, то явно не на прогулку, но и мало их было, чтобы зачистить захваченный мною технический зал, если они знали о прорыве. Может, сигнализация какая сработала? Одни вопросы. Осматривая трупы убитых, на предмет поживиться батареями и гранатами, я не забывал поглядывать на еще одну гермодверь, которая вела в лифтовую шахту. Этот горизонт я, похоже, зачистил, теперь мой путь лежит только вниз, туда, где мои бойцы ведут бой. Теперь я точно один, останки верного дрона валяются по всему отсеку. Я подобрал чудом не разорвавшуюся боевую часть с самым большим обломком корпуса, может, его еще можно починить, наверняка можно, так что этого поросенка я заберу с собой. Я надел остатки дрона на крепление для мины. У меня нет разведки, У меня нет мин, и осталось всего пара гранат. Зато я и мой скафандр целы. Знаю я точно, что мои бойцы захватят базу. Надо идти, что-то не так с этим штурмом. Как все пошло не по плану сразу, так судя по всему и идет. Нужно пробиваться к своим. На лифтовой платформе я точно не поеду. Она стоит сейчас, ожидая пассажира. Но на ней я буду беспомощный как младенец. Ее можно заблокировать где угодно, да и медленная она. Я на ней ехать даже если захочу не смогу. Управляется она через имплантат, а я тут чужой. Она не только меня не повезет, но и точно тут колом встанет, посылая сигналы тревоги. Я пойду другим путем, но тоже через эту лифтовую шахту. Платформа грузовая, просто гигантская, и в нее встроено множество защитных систем. Просто так ее не уронишь вниз. Она и на сантиметр не сдвинется, но зато, для доступа в лифтовую шахту в ней есть люк. Сейчас я перед этим люком и стоял, не решаясь сделать то, что я задумал. Обратного пути не будет, назад подняться не получится. Уже второй раз за сегодня мне предстоит прыжок в неизвестность, и если в первый раз мне повезло, то в этот раз все может кончиться очень плохо. Да и пофиг, я шагнул в пропасть. И мой скафандр немедленно перешел в режим десантирования беспосадочным способом. Его используют, если десантный бот при штурме планеты не может приземлиться или подбит. Я буду падать, пока датчики на скафандре не поймут, что пора включать систему посадки и амортизации. Приземление будет жестким. Стрелять мое орудие, настроенное на автоматический огонь, начало почти сразу. Я летел вниз, и почти в каждый пролет лифтовой шахты уходил сноп огня и плазмы. Имплантат не успевал доводить до меня информацию, человеческий мозг несовершенен, но совершенно точно было одно, лупил я явно в противников. Я летел вниз и стрелял, и скоро мне начнут стрелять в ответ. Вниз, тут не промахнешься. Похоже, я сильно сглупил. Твою мать, это что был? Связь появилась на краткий миг, когда я пролетал очередной пролет. Появилась и тут же снова пропала. В этот пролет мой штурмовой комплекс не выстрелил ни разу, а вот в меня. Сноп огня влетел в шахту, и я с ужасом понял, что мне конец. Но нет, я пролетел мимо, а над моей головой начали раздеваться взрывы. Имплантат тут же сообщил мне, что вверху уничтожены самонаводящиеся дроны, которые, оказывается, преследовали меня, и от которых я даже отстреливался. Я падал так быстро, что не понял этого. Это получается, я мимо своих пролетел, а они, стреляя в меня, позбивали снаряды убийцы, что летели за мной. Наверняка они даже не поняли ничего, сработала автоматика. А я, получается, так рвался навстречу со своими штурмовиками, что просвистел мимо занятого ими уровня. Как я и думал, приземление вышло жестким. Скафандр выдержал, и я тоже, но тряхнуло меня знатно. Как нас и учили когда-то в штрафной бригаде, я тут же рванул прочь с места приземления, и не зря. За моей спиной раздались многочисленные взрывы, сажая мое силовое поле в ноль и отбрасывая меня в сторону. Кто-то не поскупился на десяток гранат, чтобы достать офигевшего Икара в моем лице. Я еще падал под натиском взрывной волны, а мое орудие продолжало стрелять, выбивая один за другим дроны, что вылетали из сгустков пламени и густой пыли. Снова удар. Я без силового поля, и на этот раз все осколки мои. Ударный дрон был сбит слишком близко от меня. Резко кольнуло в боку, и уже привычно боль мгновенно прошла. Аптечка сработала как надо. Не теряя времени, я встал и снова бросился бежать. Мои бойцы на базе, это самое главное. Сейчас они сообразят, кто там в лифтовой шахте летал, и пойдут за мной. А до этого времени нужно продержаться. Судя по всему, я снова в технических помещениях. Тут нет жилых модулей. Конечная остановка лифта – самое дно. На этих этажах обычно расположены самые грязные, шумные и опасные механизмы. Система очистки канализации, например, или утилизатор отходов. Охранять тут нечего, сюда нельзя проникнуть извне, этот этаж не связан с внешним миром. И вот я тут, и сейчас бегу, не жалея своих ног и побитого скафандра. В лифтовую шахту могут скинуть что-то помощнее простой гранаты или дрона. Например, штормового робота или дохрена взрывчатки. Мое силовое поле будет восстанавливаться еще несколько десятков секунд, я почти беззащитен. Зря я подумал, что тут нет охраны. Выстрел снес меня с ног, легко пробив едва начавший набирать силу щит. Удар пришелся в грудь и живот. На скафандре забурлил гермогель, стало трудно дышать, изо рта хлынула кровь. Имплантат доложил о критических повреждениях организма и скафандра. Легкие повреждены, и еще до хрена чего. Найденов. Вот уж не ожидал тебя тут увидеть, ты меня удивил, мальчик, очень удивил. Знакомый голос раздался у меня в ушах, голос Изера. Да, моя ошибка, нужно было все же ставить на тебя, а не на Длорга. Что происходит? С трудом прошептал я. Ты, Найденов, хорошо сделал свое дело, благополучно просрал торги. Мне нужен был человек, на которого можно свалить провал операции. Ты подошел отлично, ничего личного, только бизнес. Уж очень много конфедераты платят. И вот ты тут, и твои бойцы разнесли Поллангера, мою яхту и гребанную базу. Вот скажи, на черта ты поперся искать перевозчика? Я что, тебе такую команду давал отвечать, тварь? Тебе нужен был двигатель, и мы его тебе нашли. Корабль Длорга захвачен, я думал, начал было я. Тебе не надо думать, тебе нужно было только делать то, что тебе сказали. Двигатель, его уже нет у Длорга. Я сам его отвезу и останусь у конфедератов, теперь мне обратного хода нет. И все из-за тебя. Ты чего такой резкий? Длорг даже не успел как следует подготовить оборону, до того как ты появился. А ведь я этого сукса предупреждал. Как только понял, что ты на месте сидеть не будешь, сразу ему сообщил. Я уже видел Изера. Он стоял возле очередного шлюза, шлюза которого тут не должно было быть. Мы в глубине астероида, зачем тут атмосферный шлюз? У тебя нет корабля, ты сам сказал, что твоя яхта повреждена. Давай договоримся, Изер. Яхту жалко, и ты за нее ответишь, но корабль у меня все же есть. Этот астероид — бывшая шахта, все эти уровни – это выработки. По закону на каждом горизонте должен стоять спасательный бот, тут он тоже есть, он рассчитан на шахтерскую смену рудника в полном составе. Места там много, хотя двигатель едва влез. Я спокойно смогу уйти. Придется поболтаться в космосе среди минного поля, но я продержусь, пока на сигнал маяка не придут спасатели. Сеть маяков Длорга работает, мои люди придут за мной быстро. Так что ни о чем я с тобой договариваться не буду, Найденов. Изер подошел ближе и достал виброныш. Вот выпущу тебе кишки и улечу. Твои бойцы скоро будут здесь, нам следует поторопиться. Ты уж извини, твою голову мне придется взять с собой, чтобы тебя не оживили. Не надо, пожалуйста, не надо. Причитая как перепуганный насмерть человек, я принялся отползать от надвигающегося на меня предателя. «Будь мужиком, умри достойно», — скривился Изер. Он наступил мне на грудь своим бронеботинком, для чего ему пришлось отключить силовое поле скафандра, и поднес к моему горлу виброныш. «Ты же уже умирал раньше, тут будет то же самое, только навсегда. Хрен тебе, сволочь!» Нащупав на держателе для мин останки пяточка моего верного боевого дрона, я резко подался вперед, насаживая себя на нож и выбросил руку вперед, прижав боевую часть дрона к визору шлема Изера. «Сдохнем вместе». Взрыва я не услышал. Еще до него я был почти мертв, моя шея была практически разорван пополам. Тьма поглотила меня, но перед тем, как умереть, я улыбался. Я отомстил за себя. Перепуганная и растерянная рожа Изера, вот что я увидел последним в своей жизни, и эта картина стала того, чтобы увидеть ее и умереть.